Глава 1. Калужская губерния, имение Савиных, 1872 год. Коля Савин сидел в своей комнате и смотрел в окно. Дождь упрямо стучал в стекло прозрачными струями, видимо, пытаясь что-то сказать на своем, только ему понятном языке. Ветер швырял листьями, разрисованными красками осени. Настроение юноши было таким же хмурым, как осенняя погода. Вытащив перо из чернильницы, он притянул к себе белый девственный лист бумаги и поморщился, когда жирная черная глянцевая клякса упала посередине. Коля вспомнил, как учитель словесности, высокий худой старец с вечно красным носом, ругал его за неаккуратность, сравнивал с Митрофаном Простаковым, преподаватель арифметики с длинным лошадиным лицом безуспешно пытался научить Савина таблицу умножения. Сказать, что Коле совсем не давалась учеба, было бы неправильно. Когда мальчик садился за уроки, ему казалось, что все его существо противится получению знаний. Родители часто ставили ему в пример старшего брата. Так часто, что ребенок начинал потихоньку его ненавидеть. Сергей, похожий на отца, отставного поручика, такой же коренастый, некрасивый, с чуть выступавшими вперед передними зубами, уже учился в университете. В отличие от Коли, он был покладистым ребенком, учителя приходили к Савиным домой, готовя Сержа к поступлению, и он с блеском выдержал все экзамены. С Колей, любимцем матери, взявшей от нее светской красавицы ради детей, отказавшийся от балов и других удовольствий, тонкие черты лица, огромные голубые глаза и пшеничные густые волосы, родители поступили иначе. Юноша сознавал, что сам виноват в этом. Сначала его пробовали обучать дома, как и Сергея. Многочисленные гувернеры и учителя сменяли друг друга, пытаясь научить ребенка хотя бы чему-нибудь. Но Николаша, как Митрофан в известной комедии, всячески противился. Он откровенно зевал на уроках, ковырял пальцем в носу, демонстрируя педагогам содержимое ноздрей, давил мух, а когда глаза начинали слипаться после сытного обеда, клал голову на стол и засыпал, не обращая внимания на негодование учителей. Мать Фанни Михайловна, тихая, кроткая, пугавшаяся любого шума, пыталась его образумить. Отец обещал выпороть на конюшне, но ничего не помогало. Коля попросту стал убегать через окно, как только очередной несчастный преподаватель стучался в его комнату, чтобы поделиться знаниями. И вот наступило время, когда родители признали свою полную несостоятельность в воспитании сына. Они собрались в гостиной на семейный совет, не подозревая, что сын, прятавшийся под лестницей, слышал каждое слово. Отец Герасим Сергеевич, облаченный в засаленный домашний халат неопределенного цвета, шмыгая длинным хрящеватым носом, закинув ногу на ногу и разглядывая старые потертые домашние туфли, вещал голосом, не терпящим возражения. «Николя совсем отбился от рук, дорогая Фанни. Нам нужно признаться, что мы с ним не справляемся». Я вижу только один выход — отдать его в солидное учебное заведение. Фанни Михайловна вздрогнула. Мысль расстаться с любимым сыном была ей явно не по душе. Может быть, попробовать нанять других учителей? Она до сих пор робела перед мужем, как девчонка-институтка перед начальницей. Савин раскатисто захохотал. «Нанять других учителей? Вы серьезно? Да над нами, наверное, уже смеется вся Москва. Вы думаете, эти преподаватели пытались научить только нашего недоросля? Нет, нет и нет. Я нанимал лучших, обучавших детей графов и князей. Представьте, что они говорили о нашем сыне в домах высокопоставленных людей». «И все равно», — женщина поднесла к губам тонкий пальчик, «разве ничего нельзя больше сделать? Давайте наймем преподавателей подешевле». Отставной поручик покачал лосоватой головой. «Эка куда хватили. подешевле. Я сказал нет, и это мое последнее слово. «Но куда же вы отошлете нашего сына?» — выдохнула бедная женщина. Суровый поручик улыбнулся про себя. Он очень любил жену и всегда огорчался, когда она нервничала. Разумеется, ей не хотелось отправлять из дома любимого мальчика, но, похоже, Фанни смирилась с тем, что это придется сделать. Как же иначе вывести его в люди? Николенька не безнадежен. Нужно просто-напросто устроить его в учебное заведение, чтобы домашняя обстановка не действовала расслабляюще. И ничего страшного в этом нет. Там его не съедят. Герасим Сергеевич достал газету и показал ей статью, подчеркнутую карандашом. «Может быть, вы не слышали, что в Москве Катков открыл лицей? Лучшие люди нашего города отправили туда своих детей». «Лицей Каткова?» Фанни наморщила белый гладкий лоб. «Да, ее светская подруга, графиня Новицкая, что-то говорила об этом. Кажется, ее старший сын Алекс уже учился там». «Разумеется, я навел о нем справки», — продолжал поручик. «Это очень солидное учебное заведение. Надеюсь, там трудятся опытные педагоги, которые хорошо повлияют на нашего мальчика и подготовят его в университет. К тому же праздники он будет проводить у моей матери, читать ей вслух «Московские ведомости». Он хохотнул, вспомнив любовь старушки к этой газете, которую она почти не выпускала из рук. Фанни достала белоснежный кружевной платок и приложила его к глазам. «Мамочка, пожалуйста, не соглашайся», — молил Коля, но женщина вдруг произнесла. «Да, Герасим, вы правы. Наверное, другого выхода нет. Но не надо ли обратиться к кому-нибудь из наших знакомых, чтобы он сделал Николя протекцию?» «Я уже поговорил с графом Волынским», — отозвался отец, и Коля понял, что его участь решена. Он выскочил из своего укрытия и бросился к ногам матери. «Мамочка, родненькая, любимая!» Сын обхватил ее колени, поливая их горючими слезами. «Не отдавай меня в лицей! Клянусь, я стану хорошо себя вести! Пусть папенька пригласит новых учителей! Они не будут на меня жаловаться, обещаю!» Светлые глаза женщины наполнились слезами, и она обратилась к мужу, спокойно смотревшему на эту сцену. «Герасим, может быть...» Отставной поручик тряхнул головой, как раздраженная полковая лошадь, и также фыркнул. «Вы, молодой человек, насколько я помню, не в первый раз обещаете хорошо себя вести, но слово свое не держите». «А я, в отличие от вас, держу. Лицей сделает из вас человека. В противном случае нашу семью ждет позор, и я этого не допущу». Коля отпустил колени матери и повалился на мягкий персидский ковер, забившись в истерике. Фанни Михайловна с пылавшими щеками хотела кинуться к нему, но Герасим Сергеевич схватил ее за руку. «Сидите, дорогая, давайте подождем, когда ему надоест эта клоунада». О, как Коля ненавидел тогда своего отца! Ненавидел в нем все — и лосоватую голову с остатками седых волос, и слезящиеся глаза болотного цвета, и глубокие морщины на пергаментном лице. Он заорал еще больше, но отставной поручик, потянув жену за руку, вывел ее из гостиной, оставив мальчика одного. Коля еще немного покричал и затих. Он поднялся и подошел к огромным древним часам с каким-то остервенением, отсчитывавшим секунды и сообщавшим о каждом новом часе оглушительным боем, от которого дрожал весь дом. «Я убегу», — твердо заявил он часам. Они казались ему сообщниками родителей, круглолицым человеком, равнодушно взиравшим на его беды. «Ей-богу, убегу». Через 3 дня отец вез его в лицей Каткова, самое элитное учебное заведение в Москве. Лицей располагался на Большой Дмитровке, этакое внушительное здание в стиле модерн, и назывался императорским лицеем памяти цесаревича Николая Александровича, а его основателя Михаиле Никифоровича Каткове в обществе ходили разные слухи. Его публицистические статьи будоражили, вызывали полярные оценки. Вот почему одна часть общества величала его борцом за русскую правду, русским просветителем, а другая нарекла менее торжественно, даже оскорбительно, будочником русской прессы и жрецом мракобесия. Назвать свое детище в честь рано умершего цесаревича Николая, наследника Александра II, тоже придумал Катков. Он хотел, чтобы лицей обрел такую же славу, как Царскосельский, в котором учился великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Именно поэтому Михаил Никифорович настоял, чтобы это учебное заведение распахивало двери только перед отпрысками дворянских семей, впрочем, не отказывая детишкам богатых купцов и священников. Основатель был непреклонен и в отношении религии. Сюда принимали только христиан и никого больше. Катков определил строгую стратегию деятельности лицея, воспитание подопечных в духе самодержавия, государственности, церкви. Когда Герасим Сергеевич, торжественно ведя сына за руку, оказался в атмосфере классицизма, которой, казалось, здесь было пропитано все, даже пуговицы на сюртуке швейцара, он почувствовал благоговение и радость. Сын в надежных руках. Классным наставником Коли оказался высокий молодой человек с узким, некрасивым, очень серьезным лицом. Оно внушало доверие Савину-старшему, в очках с тонкой оправой, приветствовавший нового воспитанника с кислой улыбкой. «Ну что, мсье Савин», — он еле выдавил из себя улыбку, — «позвольте поздравить вас с поступлением в наше учебное заведение. Надеюсь, вы слышали, что наши ученики прилежно занимаются и хорошо себя ведут. Наш лицей известен всей России, и учиться в нем — большая честь. Вот почему мы не терпим шалости и непослушания». Под его пристальным взглядом, который будто прошивал насквозь, Коля опустил голову. Он сразу не взлюбил своего ментора, почувствовав, что не понравился ему. Неужели этот долговязый журавль прочитал его мысли? «Меня зовут Александр Илларионович Юшкевич», — представился классный наставник. «Пройдемте, я покажу вам вашу комнату». Коля бросил на отца отчаянный взгляд. Но Герасим Сергеевич, потрепав сына по плечу, заторопился уходить. Мальчику казалось, что с уходом отца уходит и его свобода. «Пойдемте», — повторил Юшкевич и скорее потащил, чем повел нового воспитанника. «Думаю, вам не терпится увидеть свои хоромы». В его твердом голосе не слышалось иронии, и это было странно, потому что Николая поселили в маленькой комнатке с железной кроватью, с комодом и бюро. Позже Коля узнал, что такие комнатушки у всех лицеистов. Савин тут же хотел плюхнуться на серое, похожее на казарменное, тонкое одеяло, но наставник остановил его. «Скоро обед, молодой человек. Пока рекомендую знакомиться с расписанием». Он улыбнулся, даже не улыбнулся, просто растянул губы. «Наши воспитанники встают очень рано, в 6 часов». «В 6?» Коля дернулся, как китайский болванчик. «Он, баловень матери, обожал поваляться в постели. В 6 часов? Но это невозможно!» На бледном лице Александра Илларионовича не дрогнул ни один мускул. «Подъем в 6!» — еще раз сказал он и повернулся к двери, небрежно бросив через плечо. «За вами придет гувернер». Ментор удивительно бесшумно закрыл за собой дверь, как бесплотная тень, и Николай почти упал на кровать, звякнувшую под тяжестью его тела. «В 6 часов! Подумать только! Летом еще куда ни шло, но осенью, зимой вставать так рано, когда за окном кромешная тьма? Господи! За что родители так наказали его? Почему не дали шанса? Он обхватил руками голову, дернув себя за пшеничную прядь, и непременно заплакал бы, хотя считал, что плачут только девчонки. Если бы гувернер Алексей, высоким большим лбом и круглым лицом, напоминавший Ломоносова, не постучал в комнату. «На обед!» В коридор потянулись воспитанники. Алексей, отрывисто отдавая команды, строил их в шеренгу. Коля по привычке хотел портачиться, побузить, но, увидев, что остальные мальчики послушно строятся, встал рядом со стройным подростком, похоже, не старше его. «Не возражаете?» Подросток покачал головой и с интересом спросил. «Новенький? Не видал вас раньше». «Новенький», — мрачно отозвался Коля и опустил голову. «Тогда позвольте представиться. Павел Савицкий». Лицо устроенного мальчика было тонкое и благородное. Савин напрягся. Он где-то слышал эту фамилию. Вполне возможно, ее не раз упоминали родители, следовательно, семья мальчика принадлежала к высшему обществу. Впрочем, ничего удивительного. Здесь учились дети важных сановников и богатых купцов, а я — Николай Савин. Под команду Алексея мальчики медленно двинулись в столовый зал. Трудно тут учиться, наверное. Он скорее констатировал, чем спрашивал. Павел тряхнул соломенным чубом. Ничего, можно привыкнуть. Поначалу мне казалось, что я никогда не привыкну к лицейскому распорядку. А потом ничего, даже понравилось. Правда, пошалить нельзя. Тут с шалостями строго. Провинившихся сажают на полдня в темную комнату. Он зевнул и прикрыл рот рукой. А это, согласитесь, скучно. Стройная шеренга вошла в большой столовый зал, и лицеисты стали рассаживаться по своим местам. Гувернер беспокойно обвел глазами зал в поисках свободного места для новенького и усадил Николая рядом с рыжим веснушчатым пареньком с большим смешливым ртом. «Принимайте нового товарища». Рыжий, цветом волос напоминавший Коля клоуна из цирка, хмыкнул. «Здравствуйте, я Иван Полетаев». Коля назвался и без аппетита принялся хлебать наваристый суп. «Что после обеда?» — шепнул он рыжему. «Сон?» Савин привык, что после обеда отец погружался в спячку, как медведь зимой, и храп его доносился до гостиной. Иван расхохотался. «Сон? Как бы не так. Лекция у нас, господин Савин. Сейчас пойдем на чистое писание, а потом еще уроки. Да не переживайте вы так, привыкнете. Кстати, прогулки по саду у нас очень часто. Вам здесь понравится». Коля ничего не ответил, только мрачно посмотрел на рыжего. Он хотел сказать, что ему здесь не понравится никогда. Это совершенно точно, как дважды два — четыре. А еще он убежит отсюда. Дайте время — и убежит. Но стоило ли открывать душу богатеньким мальчикам? Вряд ли они бы поняли его. Скорее всего, лицеисты выдали бы его надзирателям, которые постарались бы ограничить его свободу. Савин отставил тарелку с недоеденным супом и принялся катать хлебный мякиш. Гувернер тут же сделал ему замечание, и Николай досадливо поморщился. Вскоре Алексей снова строил их в шеренгу. Лицеисты пошли в класс на урок чистописания. Профессор Иванов, тучный, отечный мужчина, не понравился Савину. Он сразу придрался к почерку новенького, заметив, что Николай получит немало нареканий от начальства, если не заставит буквы стоять ровно, как солдаты на параде. Коля заскрипел пером, изображая старание и стараясь сдержать слезы. Он хотел домой, к маменьке и папеньке, и уже ненавидел лицей всем сердцем. В первый день своего пребывания в этом учебном заведении мальчик дал себе клятву сбежать при первой же возможности. И клятву не сдержал. даже забыл о ней через несколько месяцев. Неглупый, общительный, он подружился с ребятами, и вскоре они дружно выпускали лицейскую газету, со всем пылом молодость решая, чьи стихи поместить в очередном номере. А стихи здесь писали многие. Коля тоже попытался подбирать рифмы, и это выходило у него неплохо, но сами стихи получались какими-то короткими и глупыми. Он решил, что это занятие не для него, его душа не лежала ни к одному предмету. Математика казалась скучной, чистописание утомляло, языки, особенно латынь, наводили тоску, немного оживляла гимнастика, однако стоило задуматься о будущем, многие его товарищи уже знали, кем станут. Коля пробовал погрузиться в книги, начал читать без разбора, но и они оставили его равнодушным. При чтении Савина занимало лишь одно, как тот или иной писатель создал свое творение, где он взял терпение. Взвешивая на руке какой-нибудь толстый том, мальчик представлял худого, замученного человека в очках, не видевшего ничего, кроме белых листков бумаги и чернильницы. Вот это труд. Интересно, хорошо ли за него платят? Хотя какая разница? Он бы помер от такой работы. Этими мыслями Савин поделился с Иваном Полетаевым, с которым сразу подружился. Рыжий Ваня был такой же непоседливый любитель проказ, как и Коля, и не раз сменял своего приятеля в комнате для наказаний. «Ерунда это все», — досадливо отмахнулся Ваня. «Я вот думаю на праздники в оперету сходить. В театре, между прочим, новую оперету поставили. Прекрасная Елена. Многие от нее в восторге. Перед Рождеством», — решил Коля, подумав, что его бабушке, чванливой статс-даме, это не понравится, и нужно будет сочинить какую-нибудь причину, чтобы улизнуть из дома, на Рождество Савины собирались к ней. «Здорово», — согласился Полетаев и потянул друга за рукав. «Пойдем, на латыни опоздаем». Савин скривился. Он терпеть не мог латынь и греческий. Профессор Калиновский, помешанный на театре, часто водил туда воспитанников и сам пытался создать в лицее свой театр, написав пару произведений с претензией на древнеримские и древнегреческие трагедии и с таким же множеством ролей. Сегодня они тоже репетировали. Коля любил играть на сцене, но эти роли с длинными монологами никак ему не давались. Он не мог выучить больше трех предложений. Калиновский злился и чуть не топал ногами. «Отдайте мою роль другому», — сказал Савин и улыбнулся, оглядев понурых товарищей. «Их тоже тошнило от нудной зубрежки. Я стараюсь, но у меня ничего не получается. Вы же сами видите». «Я вижу, что вы ленитесь, что вы недостаточно прилежны», — ответил профессор, тряхнув длинными седоватыми волосами. «И кому, скажите, я дам вашу роль? Все ваши товарищи участвуют в нашем спектакле». Коля, вспомнив о темной комнате для наказаний, вытянулся в струнку и изобразил полную готовность попробовать еще раз. «Обещаю, я выучу роль», — с чувством проговорил он, и Калиновский, дернув себя за козлиную бороду, уже посеребренную временем, удовлетворенно кивнул. «Хорошо, попробуйте еще раз». Савин попробовал, и получилось вполне сносно. Профессор даже выдавил скупую улыбку. «Действительно, уже лучше». Он редко хвалил своих воспитанников, и эти слова считались наивысшей похвалой. Полетаев тихонько толкнул ее локтем и хихикнул. «Шармон!» Лицеисты, стоявшие рядом, хихикнули. Калиновский обвел всех недовольным взглядом. «Не вижу ничего смешного, господа. Давайте начнем сначала. Вам всем далеко до совершенства». Коля снова старательно проговаривал ненавистные фразы и думал о театре. «О, это неповторимая атмосфера, гудевшая, как огромный пчелиный улей, довольно разношерстная публика». Коля уже знал, что состоятельные господа арендовали удобные ложи на весь сезон, а самые бедные довольствовались стоячими местами на галерке. Именно на галерке оказался и он со своим лицейским другом. Родители не давали много денег. В канун Рождества все выглядело особенно привлекательным. И богатые, красивые, модно одетые дамы в мехах и бриллиантах, оставлявшие после себя шлейф тончайших заграничных духов, и сопровождавшие их господа во фраках и пальто с меховыми воротниками, и молоденькие хорошенькие актрисы, тонкими чистыми голосами, выводившие партии. Оперетта, на которую так стремились попасть мальчики, прекрасная Елена Оффенбаха, действительно была выше всяких похвал. Легкое, веселое творение, не пощадившее немеркнущую классику. Всем известный сюжет из гомеровской «Илиады» композитор превратил в остроумную пародию на серьезную оперу и на современную ему действительность. Зрители то и дело раздражались взрывами хохота, особенно восторгаясь беседой жрецов Калхаса и Филокома, а Коля во все глаза смотрел на красавицу-актрису, игравшую главную роль. Она действительно была хороша, мастерски перевоплощаясь на сцене. Вот, оставшись в одиночестве, она запела грустную арию, и зал будто наполнился звуками серебряного колокольчика. А вот, страстно обнимая Париса, вторила ему, обещая вечную любовь. От удовольствия Коля даже закрыл глаза. Музыка казалась ему прекрасной, актриса удивительной, зрители милыми и добрыми. Когда все закончилось, он с сожалением посмотрел на приятеля. Так быстро. Иван, как купеческий сын, был более практичным. «Вас, кажется, никто не отпускал в театр», — напомнил он Савину. «Подумайте, что вы скажете родителям, которые ждали вас домой гораздо раньше». Коля вспомнил, что сегодня у бабушки собиралось изысканное общество, и папенька с маменькой, конечно же, не могли пропустить этот рождественский вечер. «Значит, придется объясняться не только со старой дамой, но и с отцом, всегда чувствовавшим, когда его сын лжет». «А что скажете вы?» — с надеждой спросил он Полетаева. Тот подмигнул. «Мои родители отправились в загородное имение своих друзей», — радостно сообщил он. «Дома осталась только прислуга. Уж ей я сумею запудрить мозги, особенно своей беззубой няньке». Одевшись, мальчики вышли из театра и попрощались. Коля побрел к дому бабушки, на ходу придумывая версии и выбирая наиболее подходящую. Он немного оробел, оказавшись в прихожей и увидев на вешалке множество шуб и пальто, но, на его счастье, бабушка и родители, занятые гостями, ни о чем его не спросили. Николай был на седьмом небе, не пришлось лгать. Папенька часто говорил, что ложь — это грех, и Бог наказывает за него. Получалось, сегодня сама судьба благоволила ему. Впоследствии они не раз бегали в театр именно на прекрасную Елену, некоторые арии которой уже знали наизусть. Это сыграло с Колей злую шутку. Ему осточертела постная физиономия Калиновского и пресловутая роль, состоявшая из длинных монологов. «Знаете, я мог бы совсем не учить слова», — однажды буркнул мальчик в ответ на замечание профессора о его лености. Тусклые глаза Калиновского блеснули интересом. «Это почему же?» — прокаркал он, как недовольный ворон. «Вы на особом положении?» «Вовсе нет», — Савин подмигнул товарищам. «Я знаю кое-что из классического репертуара и вполне могу обойтись без ваших стихов». Калиновский дернул себя за бородку, которая, как казалось лицеистам, с каждым днем становилась все тоньше. «Неужели?» Его круглое желтоватое лицо приняло ехидное выражение. «И что же вы знаете из классики?» Коля, ни медля ни секунды, запел. Мы все невинны от рождения и честью нашей дорожим, но ведь бывают столкновения, когда невольно согрешим. И лицеисты оглушительно расхохотались. Полетаев даже повалился на пол, держась за живот, как припадочный. Желтое лицо Калиновского побледнело, на лбу бисеринками выступил пот. «Что вы себе позволяете?» — прошептал он. Савин, выставив вперед грудь, и с гордостью произнес: «Вижу, вам тоже знакома эта оперетта. Значит, я не ошибаюсь. Это самая настоящая классика». Калиновский задрожал и оскалил желтые зубы. Куля чувствовал, что профессора беспокоит вовсе не прекрасное знание его учеником одного из творений Офенбаха. Чванливо преподавателя задевали насмешки его воспитанников. «Вам это даром не пройдет», — прохрипел он, схватившись за горло и задыхаясь от возмущения. «Клянусь, я заставлю вас пожалеть». Он выбежал из класса, оставив после себя запах пота. Калиновский не относился к чистюлям. Ваня подошел к Николаю и похлопал его по плечу. «Держитесь, друг, ничего он вам не сделает». «Да что он может сделать, этот старикашка?» — усмехнулся сын графа Знаменского. «Вы сегодня герой, Савин». Коля гордо выпятил грудь и хотел произнести помпезную речь, но в класс бежал маленький, горбатый, совершенно лысый человек, директор лицея. Он взглянул на Савина, и его маленькие женские ручонки затряслись, бесцветные губы задергались. «Сегодня вы все стали свидетелями неслыханного оскорбления». Тонкий голосок сорвался на последнем слоге. «Такое поведение заслуживает самого сурового наказания». Он вытянул вперед худую руку. «Немедленно в карцер». Лицеисты зашушукались, но никто не решился громко выразить свое возмущение. Коля медлил, но гувернер схватил его за плечо и подтолкнул в коридор. «Посидите в карцере денек». Горбатый директор брызгал слюной, как верблюд. В общем, он и напоминал верблюда, только маленького и жалкого. «Подумайте над своим поведением, и я надеюсь, вы сделаете правильные выводы». Огромные ручища Алексея втолкнули Николая в темную холодную комнату, освещаемую крошечным окошком, со стулом без спинки и железной кроватью. Никто не подумал посоветовать ему захватить шинель, и Коля сразу почувствовал, как холод залезает под его мундирчик. Мальчик съежился на кровати, вспомнив о своем обещании убежать. Но успеет ли он это сделать? Савин был уверен, что ему суждено просидеть здесь 3 дня. Столько полицейскому уставу длилось наказание воспитанников, однако его выпустили раньше. Наверное, не последнюю роль сыграли рождественские морозы. Горбатый директор, лично явившийся за проштрафившимся лицеистом, вывел Николая из карцера под аплодисменты воспитанников. Это снова разозлило мужчину. «Надеюсь, вы принесете свои извинения профессору», — поинтересовался маленький горбун, как всегда брызгая слюной. Коля покачал головой. «Господин директор», — его голос звенел, как колокольчик, — «дело в том, что я никого не оскорблял. Пропей куплет из классики. Разве это оскорбление?» Горбун тяжело задышал от гнева. Савин видел, что ему хотелось растоптать непокорного мальчишку, унизить его, заставить ползать на коленях. «Очень жаль, что карцер не дал результатов», — директор кивнул гувернеру. «Сегодня я соберу совет лицея. Мы подумаем, что с вами делать дальше, Савин». Коля учтиво поклонился. Он чувствовал себя героем. Ему аплодировал весь лицей. Это ли не счастье, не победа над мерзким Калиновским? Пусть преподаватель сколь угодно трясет козлиной бородой, он потерял свой авторитет. Николай дерзко посмотрел в глаза директору, раздувшемуся от возмущения, И Горбун не выдержал. «Немедленно зовите всех на совет», — распорядился он, повернувшись к надзирателю и, смирив Савина взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, зашагал по коридору, всем видом выражая негодование. А вскоре радостный Коля, которого лицейские товарищи обнимали у классной комнаты, был выпорот на их же глазах. Такое наказание в лицее применялось впервые. Но, как сказал директор, эти стены еще не видели столь дерзкого ученика. В тот же вечер Савин сбежал к бабушке с твердым намерением не возвращаться. Его выпороли на глазах друзей. Это было самым большим унижением в его жизни. Престарелая стацдама, узнав обо всем, заметалась, как курица, за которой гонялся повар, заохала, заахала и распорядилась возвратить обратно обнаглевшего внука. Однако Коля проявил стойкость. «Отвезешь в лицей — убегу», — твердо заявил он, и старуха поняла, что мальчик не шутит и не угрожает. Она затрясла всеми своими родинками на обвислом подбородке и кивнула. «Хорошо, поживешь пока у меня. Когда приедет отец, мы решим, что с тобой делать». Герасим Сергеевич, услышав о позорном поступке сына, сначала отправился в лицей, где горбатый директор довольно недвусмысленно дал понять, что больше не хотел бы видеть в этих благословенных стенах такого воспитанника, и поручик Савин, приехав к матери, заперся с ней в комнате. Коля пытался подслушать, но из щели доносилось только шушуканье, напоминавшее шуршание камыша, и мальчик вернулся на диван, забрался с ногами на мягкую белую обивку и положил голову на спинку. Он решил настаивать на своем, пока его не заберут из лицея. Конечно, жалко было расставаться с друзьями, но смотреть на них после позорной экзекуции он тоже не мог. Нет-нет, ни за что он туда не вернется, даже если любимый папенька тоже пригрозит его выпороть. Когда бабушка и отец вернулись в гостиную, Коля сжался, готовясь выстрелить хлесткими фразами, но Герасим Сергеевич, усевшись рядом, неожиданно ласково потрепал сына по пшеничным волосам. «Ты не должен обижаться на директора», — сказал он мягко. «Так воспитывали спартанцев, из них получались великолепные воины». «Я туда не вернусь», — голос мальчика сорвался, и непрошенные слезы заструились из глаз. «Не вернусь! Не вернусь!» «Не вернешься?» — вдруг поддержал его папенька. «Завтра я отправлюсь в Санкт-Петербург. Там тоже есть хороший лицей. Ты слышал, что знаменитый Царскосельский давно переведен в столицу?» Сын покачал головой, не выказывая радости. «Мой мальчик, ты должен получить хорошее образование. Это нужно прежде всего тебе». Коля прижался лбом к плечу отца, пахнувшему почему-то, а может, показалось, еловой хвоей. «Да, я понимаю», — ответил он. «Вот и умница». Герасим Сергеевич снова потрепал сына и встал. «Пока поживешь у бабушки». Коля не возражал. А через 3 дня его отвезли в Петербург в новый лицей, в котором он проучился всего 3 года. Проклятая латынь и тут давала о себе знать, но покинуть лицей пришлось по другой причине. Коля так прикипел к театру, что уже не мог прожить без его веселой атмосферы, без хорошеньких актрис, блиставших на сцене, без особенного запаха. Вместе с новым приятелем, чем-то похожим на Ваню Полетаева, рыжеватым и коренастым, они облюбовали театр «Буф» и пропадали в нем все воскресенья и праздники, хотя по уставу лицея посещать увеселительное заведение категорически запрещалось. Коля, словно испытывая судьбу, копил деньги, чтобы купить билеты в первых рядах, и однажды оказался лицом к лицу с генералом Треповым, петербургским градоначальником. Каким-то особым чутьем Сей муж угадал, что перед ним лицеисты, нарушившие закон, и его невыразительное лицо стало каменным. «Ваша фамилия?» — обратился генерал Коле и его товарищу. Друг побледнел, как-то съежился, а Коля выступил вперед и гордо выпятил грудь. После того, как его высекли на глазах товарищей, он ничего не боялся. Мальчик рос, развивался физически, но чем дальше, тем больше ему хотелось проказничать и дерзить. «А вам зачем?» Он вскинул голову и нагло посмотрел на Трепова. Такой вопрос застал градоначальника врасплох. «Так вы ответите мне?» — гаркнул генерал багровее. Михаил, новый лицейский товарищ, тоже любитель пошалить, но умевший вовремя остановиться, прошелестел. Николай Савин и Михаил Воронов. Трепов обернулся к адъютанту, с удивлением взиравшему на бесцеремонных подростков. «Запиши фамилии этих весельчаков». Молодой адъютант с едва пробивающимися усиками тут же исполнил его приказание. Коля надул щеки и вдруг выпалил. «Позвольте узнать, кто вы?» Генерал побагровел еще больше. Кровь от злости, прихлынувшая к коже лица, казалось, просочится через поры. «Вы не узнаете градоначальника?» — спросил он сквозь зубы, а Савин кивнул. «Миша, запиши». Воронов похолодел. Его узкое личико стало белее простыни, коричневые веснушки сделали его похожим на перепелиное яйцо, таким же пестрым. «Извините, господин генерал, он шутит». «Извините», — лепетал он. Однако Николай не унимался. «Я не шучу. Мне действительно было интересно, кому понадобились наши фамилии. Теперь знаю». Трепов смерил его взглядом, способным убить человека с более нежной душой, и развернулся, кивнув адъютанту. Михаил с ужасом смотрел им вслед. «Зачем вы так разговаривали с ним?» — спросил он Колю, по-прежнему стоявшего в позе полководца, выигравшего сражение. «Разве вы не слышали про Трепова? Он этого так не оставит». Савин усмехнулся. «Разве я не имел права спросить, кто хочет знать мою фамилию? Почему я должен называть ее каждому встречному?» «Но он был в форме», — парировал Воронов. Савин не повел и глазом. «Вот именно, каждому встречному в форме». Михаил отошел от товарища, решив, что Николай совсем сошел с ума и лучше держаться от него подальше. Ни к чему хорошему такие шалости и шутки не приведут. И оказался прав. О дерзкой выходке доложили директору. Когда приехал Герасим Сергеевич, чтобы договориться о переэкзаменовке сына по латыни, директор сообщил ему, что таких учеников у них еще не было и не будет. Это означало только одно — его сына не хотели видеть среди лицеистов, и отец забрал Колю домой, а на следующий день пригласил жену, чтобы поговорить о дальнейшей судьбе их отпрыска. Все эти события сейчас промелькнули в голове юноши, и он, тихо спустившись по лестнице, заглянул в комнату. Фаня Михайловна ничего не говорила, только смахивала слезы со своего тонкого лица. Она знала, что каким бы долгим ни был разговор, в конце Герасим стукнет кулаком по столу и объявит свое решение, которое никто не сможет оспорить. Так произошло и в этот раз. Поручик подергал себя за ухо, эта привычка давала себя знать в минуты крайнего волнения, и огласил вердикт. «Двюнкера, только армия сделает из него человека».